Мы все, сопровождающая Лексли дружина, стоим перед помостом, отгораживая его от поля, по которому сейчас несутся всадники. Сбоку и сзади помост окружают воины горцев. Некоторые из них гордо носят доспехи со скрещенными стрелами. Это те, кто отслужил свое в рядах королевской армии и вернулся назад. Таких немного, и относятся к ним с подчеркнутым уважением. Вот мимо нас пронеслись первые всадники, и в воротах тотчас же образовалась толчая. Встают на дыбы разгоряченные кони, слышно их возмущенное ржание и хлесткие хлопки нагаек. Причем многие из всадников бьют не только по коням. — Смотри, — трогаю я за локоть Алина, — вон та группа в темно-красных плащах. — Что там? — А посмотреть есть на что. Доскакав до горловины прохода, темно-красные всадники не ринулись в него. Напротив, они развернулись цепью поперек, не пропуская никого дальше. Нещадно избиваемые нагайками, они, тем не менее, держат оборону. Впрочем, нет, кое-кого они все-таки пропускают. Таких же, как и они сами, еще некоторых с белыми повязками на голове. «Надо сказать командиру», — говорит мне Ален. «Мне? Ты увидел? Тебе и докладывать?» Вопросительный взгляд в сторону десятника. Тот, услышав наш разговор, наклоняет голову. «Иди». Отсалютовав ему, взбегаю по ступеням и коротко сообщаю сержанту обо всем. Он, приглядевшись повнимательнее, усмехается и делает мне знак остаться. Толчая тем временем заканчивается, на шесте уже не осталось красных лент. Все их обладатели выстраиваются перед помостом. Прочие столпились за их спинами, разгоряченные и возбужденные, они еле удерживают своих коней. Приглядываясь, так и есть. Более десятка темно-красных плащей, почти десяток белоповязочников. Все они тут. «Хитрецы!» — усмехается Лексли. «Обеспечили прорыв своим товарищам». В принципе, правила состязаний такого впрямую не запрещают. Вообще никаких подобных действий не оговаривают. Тут каждый за себя. «Кто старший?» — интересуется кот. «Среди этих, в темно-красных плащах». Секундное замешательство, из толпы проигравших вперед выталкивают худощавого парня на соловой лошади. Красной ленты у него, разумеется, нет. «Как твое имя?» — спрашивает наместник. «Седер. Почему у тебя нет ленты?» Парень пожимает плечами. Поперек лица у него вспух след удара на гайке. Один глаз заплыл от синяка. «Плохо видел, вот и не успел сорвать. А дальше? Меня теснили, и сорвать стало уже нечего». «То есть ты не попал в число выигравших?» «Не попал», — кивает парень. «Это ты придумал такой вот прием?» «Я». «Они уедут, ты останешься. Что станешь делать в следующем году? Попробуешь снова? Так, как вышло сегодня, уже не пройдет. Этот прием все видели и сделают из этого соответствующие выводы». «Еще что-нибудь придумаю», — пожимает плечами худощавый. А говорить ему трудно. Он еще и на бок скривился как-то. Видать, туда тоже прилетел основательно. Тихо шепчу об этом коту. «Тебе ведь не только по лицу досталось», — интересуется он у горца. «Не стоит внимания, это мелочь». «Ага, да он еле в седле сидит». «Ноги сами несут меня вниз, толпа расступается, и я подхожу к нему вплотную». руку убери. Чего тебе? Удивляется Седер. Руку, говорю, убери. Не дожидаясь ответа, приподнимаю полу плаща, который он прижимает левой рукой к боку. Опа! А весь бок-то у него в крови. А это уже никак не удар нагайкой. Края одежды ровно разрезаны. Протягиваю левую ладонь, касаюсь ею бока. Парень дергается в сторону. Разворачиваюсь и, поднявшись наверх, демонстрирую окровавленную руку сержанту. «Так», — сжимает губы наместник, — «а ведь оружие использовать запрещено. Нельзя даже иметь его с собой на поле состязаний». Среди князей проносится говорок. Многие покачивают головами, обсуждают. «Пусть выйдет вперед имеющий кинжал», — встает с места один из князей. «Пусть покажет свое лицо». Тишина. Соревновавшиеся всадники возбужденно переглядываются, но вперед никто не выходит. Лексли задумчиво барабанит пальцами по подлокотнику кресла. Правила соревнований нарушены, и формально он может отменить их результат. В какой-то момент его взгляд встречается с моим, он словно бы спрашивает у меня: «Ну, что?» Перед сержантом стоит блюдо, покрытое красным платком, на нем лежат какие-то фрукты. Секунда, и этот платок в моей руке. Снова скрипят под ногами ступени. «На, перевяжи свою рану!» Протягиваю я платок Седеру. «Истечешь кровью. Зачем? Ты и так сделал все, что мог. Незачем демонстрировать свою храбрость дальше». Он усмехается и забирает платок, неуклюже прикладывая его к ране. «Обожди. Все-таки моя мать целительница, и не из последних. Так что раны перевязывать меня учить не нужно. Мои руки делают все это быстрее и качественнее. Чего уж там. Так-то лучше». Горец благодарно кивает, и я возвращаюсь назад. А наверху уже закончилось импровизированное совещание. Лексли с интересом наблюдает за мной. «Перевязал?» «Но он чуть кровью не истек. Хороший воин будет. Зачем из гордости показывать глупую удаль?» «Хм...» — хмыкает кот. Поворачивается к князьям. «Сколько здесь стоит человек, имеющих красную ленту?» «100. А ты сейчас старейший князь». «Разве? А вон тот?» И сержант указывает на Седера. На его боку виднеется лоскут красного цвета. Издали он вполне похож на край ленты. «Он не сорвал ее с шеста?» — упорствует князь. «Кто-то может сказать, что он получил ее бесчестным образом?» «Ему перевязали рану, которой вообще-то и не должно было быть вовсе». Горец смущенно разводит руками. «Говорить ему нечего. Или отменять все соревнования, что князьям совсем не по душе, следующие по закону только через год. Тем паче по такой неприятной причине. Или признать правильность слов наместника. Тем более, что никакие правила не оговаривают, какой должна быть лента. Красная и все». «Нет возражений». Кот оглядывает князей, те согласно кивают. «Никаких». «Седер», — приподнимается сержант с кресла, — «займи свое законное место среди своих товарищей». Парни тотчас же окружают его сотоварищи в темно-красных плащах, хлопают по плечам, обнимают. Ну вот, стало быть, для него день зазря не прошел. Уже неплохо.